Глава 35. Даша уже было решила послать все к черту, завить горе веревочкой и танцевать весь вечер с Рассалтом. Но не тут-то было. Во время одного из плавных пируэтов они наткнулись на внезапно возникшие на их пути препятствия. Главное, как раз в этот момент Даша смеялась какой-то удачной шутке Дроу и смотрела на него сияющими, почти влюбленными глазами. И раз — вдруг оказалась в объятиях собственного мужа, соткавшегося из слегка пьяного воздуха и музыки, не иначе. Причем кикимору свою он где-то потерял. Сельдовер одним взглядом отодвинул в сторону Рассалта, затем обернулся к Даше и улыбнулся слегка шалой, бесшабашной улыбкой. «Ты же не против?» И, не дождавшись ответа, закружил жену в танце так, что у той моментально выветрились из головы последние остатки мозгов. Во всяком случае, чем иным объяснить, что она не дала пинка расшалившемуся котику, а тоже рассмеялась. Нет, через пару кругов танца Даша еще попыталась повредничать. «А как же твоя подруга детства? Неужели вечер воспоминаний так быстро закончился?» — спросила она, когда в музыке возник перерыв между мелодиями, и они с принцем остановились у дальней стены, чтобы перевести дух. Совершенно не понимаю, что на нее нашло. Раньше она не была такой навязчивой. Силь виновато улыбнулся и поцеловал Дашину руку. «Я старался быть вежливым, но в какой-то миг мне так нестерпимо захотелось к тебе». И так на Дашу посмотрел, что она поверила. Очень уж взгляд вышел выразительный. Как там в женских романах пишут? Пылающий? Сейчас. Голодный и маньячный, скорее. Правда, Дашин личный маньяк пока был смирный, только взглядом ее пожирал, а так даже руки не особо распускал. «Прости, что я...» «Нет, пойдем сначала еще потанцуем». «Сначала?» — с некоторым веселым подозрением переспросила девушка, давая увлечь себя в разудалый гномский гавот. «А кто сказал, что... ух!» Силь, повинуясь музыке и ритму, подбросил свою жену в воздух так, что она взвизгнула и снова рассмеялась. «Что, будет что-то кроме танцев?» Хитрая кошачья морда ничего не ответил. Поймал девушку после очередного лихого пируэта, прижал к себе и поцеловал. И еще поцеловал, и еще раз. И все так вроде как в танце, под дружный одобрительный хохот, топот и рукоплескание зала. А потом вдруг закружил так, что танцующая таверна слилась в один неразборчивый цветной вихрь, а когда смазанные полосы снова собрались в четкую картинку, оказалось, что никакого общего зала, никаких гостей и музыкантов, никаких дроу и кикимор не осталось и следа, а принц бегом поднимается по лестнице, неся на руках свою добычу. «Погоди, но...» — слабо затрепыхалась Даша, когда Силь парой ударов ногой едва не снес дверь в ее спальню. «Нельзя же! И вообще...» Возражения звучали на редкость неубедительно. Даже сама девушка это понимала. Потому что, ну какие такие протесты сквозь поцелуи, особенно когда протестующая сама не против, а очень даже за. «Почему нельзя?» — искренне изумился Сельдовир. «Ты моя жена, я тебя хочу, ты меня тоже. Так что можно и даже нужно». И снова целоваться полез, наглая морда, не давая даже шанса на дальнейшее сопротивление. «Я не настоящая жена». Даша все-таки уловила момент между поцелуями и попыталась воззвать голосу разума. Хотя бы своего. «Точно». Силь неожиданно остановился, и у Даши, уже опьянённой его близостью и предвкушением, внутри что-то тоскливо сжалось, особенно когда принц быстро усадил ее на кровать и отступил на шаг. «Я идиот. Знаешь, состояние какое-то странное. Вроде все понимаю, но словно чуть-чуть с выпивкой перебрал. Ты уж прости. Сейчас я все исправлю. Сиди здесь. 5 минут. Минута. Пара секунд. И я вернусь». «Твою ж...» Растерянно выдала Даша в пустоту, когда мужчина исчез за дверью. «Это что было?» Но ответить себе на вопрос она не успела, потому что дверь снова хлопнула, и возникший в комнате Сельдовир гордо прошагал до кровати и торжественно опустился перед сидящей на краешке смятой постели девушкой на одно колено. По традиции, это украшение должен вручать жрец после окончания брачного ритуала, как свадебный подарок богине, будущей императрице. Но у нас с тобой как-то с самого начала все пошло не так. Это семейная реликвия, и она теперь твоя. Потому что ты моя жена, и я...» Силь замялся, потом решительно тряхнул головой. Я очень этому рад. Он еще немного помолчал, глядя куда-то внутрь себя. И похоже, что я в тебя влюбился. И посмотрел на Дашу растерянно удивленным взглядом, в котором явственно читался вопрос. Во я вляпался, а? Ты ненормальный, с каким-то суеверно восторженным ужасом произнесла Даша, глядя на мужа большими круглыми глазами. Совершенно ненормальный. Наверное. Даже не стал спорить Силь. Сейчас я абсолютно точно, словно не в себе, но украшение богини я собирался тебе вручить еще вчера, и то, что я в тебя влюблен, заподозрил тоже несколько раньше. Заподозрил он. Даша сжала пальцами виски и попыталась хоть немного сосредоточиться. Ты понимаешь, что этого делать как раз нельзя? Из-за этого дурацкого дроувского ритуала. Я ведь могу нечаянно приказать тебе что угодно и... Да чем он тебе мешает? Ты уже приказала мне делать все, что я хочу. Вот я и делаю. Что ты капризничаешь, женщина? Исиль, отняв у жены подаренный сундук и поставив его на тумбочку, попытался снова поймать ее в объятия и зацеловать. Понял, что лучше всего все умные возражения выветриваются именно от поцелуев. Но Даша в последний момент вывернулась и даже ткнула котика пальцем в грудь, наивно рассчитывая таким образом удержать его на расстоянии. Хорошо, палец не сломала. Но буквально на секунду это помогло, и она успела высказаться. «Да тем, что я в любой момент могу приказать тебе что-то другое, и ты вынужден будешь по...» И девушка замерла, а глаза при этом стали еще больше, но как-то отрешеннее. «Главное, к русалкам не посылай». Силь засмеялся, но в блестящем в глазах безумстве промелькнуло напряжение. «Да ну тебя, дурень!» Даша отмерла и легонько хлопнула мужа по затылку. «Так, я приказываю тебе никогда больше не слушать и не исполнять никаких моих приказов. Понял?» «Отлично. А просьбы можно? А прихоти?» «А, да, понял, не буду». «А по шее?» — возмутилась Дарья. «Не будет он. Целуй уже». Ну, что сказать. Приказы Силь действительно больше не исполнял, зато просьбы и мольбы до предела возбужденной женщины очень даже. В какой момент в их захватывающей игре возникли извлеченные из шкатулки украшения, Даша не заметила. Зато очень хорошо запомнила, что крупный опал, на хитро расплетающийся почему-то чуть ли не в цепочку пояс диадеме, очень возбуждающе скользит холодной каплей по разгоряченному телу, дразняще очерчивая соски, и вызывает просто неконтролируемые стоны. Стоит только коварному мужу провести им между Дашиных грудей и ниже, ниже. И гладкая капелька уже внутри и скользит там, и еще глубже. А потом Силь медленно, ужасно медленно вытягивает ее за цепочку, улыбаясь своей неотразимой, сумасшедшей, восхитительно развратной улыбкой. Но Даша ему отомстила. Когда уже после второго или даже третьего оргазма за ночь они в очередной раз проснулись, и девушка уверенно оседлала свою жертву, изобразив лихую амазонку верхом на необъезженном мустанге. «Попался?» В какой-то момент выдохнула она ему в ухо и потерлась о его гладкое тело грудью, испытывая острое удовольствие от вспыхнувшего в мозгу воспоминания о странном сне, которое она видела еще тогда, дома, в ночь после предательства этого, как его, Костика. «Сама попалась», — мурлыкнул хищный кот, улыбнулся так, что у Даши голова закружилась, и рывком перевернулся, сбрасывая наездницу на подушки и подминая под себя. Утром Даша проспала. Впервые за всю свою рабочую жизнь. Но, полюбовавшись на сладко сопящего среди ее подушек принца, которого было жалко будить, махнула рукой и вместо того, чтобы пинком поднимать его на работу, начала утро с поцелуя. Короче, они оба опоздали совсем катастрофически. И кофе за стойкой пани Варгуси пили довольные, ленивые, сонно жмурящиеся. Под одобрительные взгляды барменши и непроницаемые дроу, которому с утра пришлось вкалывать за двоих, опохмеляя толпу вчерашних зевак. Сейчас у Реса как раз выдалась спокойная минутка, поскольку огромный хирт гномов уже получил свое пиво и вареных раков, а следующая волна страждущих пока томилась поблизости, ожидая, когда освободятся места за столами. Кстати, кикимора детства, о которой Даша вчера благополучно забыла, оказывается, осталось ночевать в таверне, в забронированном заранее номере, и теперь сидела за дальним столиком, косилась на счастливую парочку с кислой улыбкой, но не лезла, только все время крутила на пальце снятый с запястья браслет. Даше даже показалось, что зараза специально старается попасть колючим солнечным зайчиком от украшения им в глаза. Рассалт, которому яркий блеск тоже, видимо, действовал на нервы, хмыкнул и пробурчал недовольно. «Магическая штука. Сильнодействующий афродизиак». Даша чуть не подавилась кофе от возмущения и уже хотела было встать и устроить коварной гадине разборки, но Сельдовир вовремя приобнял ее за талию и несколько удивленно заметил. «Хорош же я вчера был, раз такое мощное магическое влияние не заметил. Или, наоборот, заметил». И хитро посмотрел на расслабившуюся Дашу. Та вдруг осознала, что кикимора-то, получается, пролетела как фанера над Парижем. Все афродизиаковые сливки достались законной жене. Так и быть, пусть живет с невыдранными патлами. «Второе магическое опьянение в жизни, и оба раза я оказываюсь рядом с тобой», — подмигнул супруге принц. «Это точно судьба». «Да уж, ты вчера был хорош», — фыркнул Рес. «Хотя я уж было понадеялся...» На что именно он понадеялся, Рассалт не договорил, резко поднялся и отправился в свой зал обслуживать очередного жаждущего добавки клиента. После завтрака, поцеловав котика так, словно они прощаются не до обеда, а как минимум на месяц, Даша убежала заниматься делами, направив мужа на его рабочее место. Ибо любовь хорошо, но взялся за гуж, топай давай, народ обслуживай. Нечего на бедном телохранителе ездить. И закрутилась, завертелась среди миллиона мелких проблем. Вчерашний, да и сегодняшний наплыв посетителей опустошил все кладовые, и вообще в целом забот прибавилось.